последнее время наиболее активными в данном вопросе были боссы Маджи. В отличие от Кингпина, влияние которого было ограничено пусть и крупным, но все же одним мегаполисом, международный синдикат пронзил своими щупальцами множество стран и мог задавить отдельно взятого криминального авторитета просто за счет своей огромной ресурсной базы. Но умело лавируя между интересами разных преступных группировок, а также активно стравливая их друг с другом и частенько используя в закулисной борьбе вполне законные методы, теневой король Нью-Йорка ощутимо подточил позиции своих конкурентов и понемногу начал выдавливать Маджию из большого яблока. Преступный синдикат, само собой, яростно сопротивлялся, но исход этого противостояния был уже практически решен. Вот только планам Кингпинга неплохо так мешали супергерои. Как полноценные борцы с организованной преступностью, нью-йоркские фрики были совершенно бесполезны. Ну не мог разодетый клоун побороть разветвленную структуру, будь у него хоть 10 раз сверхчеловеческие способности. И даже подход карателя в такой ситуации был не слишком полезен. Да, бандиты низшего звена боялись этого линчевателя до дрожи в коленках, но сама система преступного мира Большого Яблока была выстроена так, что на смену убитым головорезам просто приходили новые. Правда, своими нелепыми трепыханиями эти доморощенные борцы с несправедливостью создавали некоторые помехи для бизнеса фиска. Тот же Сорвиголова за последний месяц уже дважды перехватывал корабли с контрабандными поставками оружия, которые теневой король Нью-Йорка решил закупить напрямую у производителя из-за слишком высоких цен у местных торговцев смертью. Из-за двойного срыва сделок, Кингпин потерял не только серьезные деньги, но и время, стволы, которые криминальный авторитет думал использовать для захвата точек Маджи, пришлось закупать у русской мафии, а те прознали про положение фиска и задрали ему весьма серьезную цену, из-за чего международный синдикат макаронников успел укрепить свои позиции и бойцы Уилсона понесли некоторые потери. Проще говоря, сами по себе супергерои не могли уничтожить организованную преступность, но они вставляли криминальным боссам палки в колеса, что сильно играло на руку коллегам по опасному бизнесу. И тут уже в дело вступала банальная конкуренция, ведь в отличие от фриков, преступные группировки представляли друг для друга реальную опасность. Само собой, Амбал не оставлял такие атаки без внимания и регулярно посылал к допекшим его суперам охотников за головами, но наемники редко достигали успеха, а отправлять на каждую такую нападку собственных людей криминальный авторитет не мог, это ослабило бы его позиции в городе, чем моментально воспользовались бы другие мафиозные боссы. Но иногда и фиску улыбалась удача. Ладно, хватит с меня этой меланхолии. Нажав на кнопку закрытия штор, король теневой части Нью-Йорка залпом допил остатки виски и, усевшись за огромный стол, притянул к себе папку с бумагами. Надо сегодня закончить с документами пораньше, а то опоздаю на семейный ужин с Ванессой. Опять, но не прошло и пары минут, как в дверь постучали и в кабинет Кингпина вошел один из его охранников, держащий в руках празднично выглядящую коробку. «Босс, тут вам небольшой подарок прислали. Рождество еще не скоро. На внезапные сюрпризы посылку уже проверили?» Не отрываясь от разбора документации, уточнил у него Амбал. «Само собой, Сэм даже внутрь заглянул и... Вам лучше увидеть это самому». Удивленно хмыкнув, криминальный авторитет принял из рук подчиненного перетянутую алым бантом коробку и, сорвав упаковку, достал из нее красно-черную маску с небольшим окровавленным отверстием во лбу. «Может быть, я и не король Нью-Йорка, но подарки мне дарит воистину королевские. Если это и в самом деле то, что я думаю». Повертев презент в руках, фиск положил его обратно в коробку и вопросительно посмотрел на охранника, после чего тот также без лишних слов взял лежащий на диване пульт и включил висевшую на стене огромную плазму. Невероятная трагедия развернулась прошедшим днем в золотом стандарте Америки. В свободное время Кингпин изредка смотрел новостные каналы, из-за чего на экране сразу же появилась смазливая ведущая с огромными достоинствами, которая вещала на фоне перекрытого бронеплитами и оцепленного полицией здания. Примерно около 2 часов дня неизвестная террористическая группировка захватила центральный филиал банка, после чего начала жестоко и безжалостно убивать всех, кто находился внутри. Глава полицейского департамента Нью-Йорка заявил, что правоохранительные органы сработали максимально оперативно и прибыли на место уже спустя несколько минут после первого выстрела, но из-за системы защиты самого банка и технического превосходства преступников они не смогли вовремя ликвидировать данную угрозу, и преступникам удалось сбежать. В данный момент полицейский департамент бросил все силы на поиски этих террористов и назначил награду в 100 тысяч долларов за любые сведения о преступниках. Опять рука шалит, фыркнув, пожал плечами Амбал. Или 10 колец с кем-то что-то не поделили. Фрэнки, как это связано с нашим назойливым членистоногим? Секунду, босс, смотрите. Охранник прибавил громкость и ткнул в экран, где продолжала вещать грудастая дикторша. Некоторые свидетели отмечают, что на место преступления также прибыл Человек-паук. Но так как ни дружелюбный сосед, ни сотрудники банка впоследствии не покидали здание, а после оно и вовсе было оцеплено прибывшими на место агентами ЩА и ТА, у некоторых людей появилось предположение, что наш любимый супергерой стал очередной жертвой коварных террористов. Вкупе с прошлыми заявлениями представителей правоохранительных органов, граждане Нью-Йорка начинают задаваться вопросом, что им делать, если полиция и супергерой не справляются со своей задачей. Значит, наш прыгучий молокосос все же допрыгался. Довольно оскалился криминальный авторитет, откидываясь на спинку кресла, недовольно скрипнувшего под его весом. А от кого пришла посылка? Кому мне стоит пожать руку за избавление от этой головной боли? Наемник по кличке Морж. Я навел о нем кое-какие справки. Этот тип недавно появился в городе, но судя по слухам, которые ходят среди ребят, он настоящий профи и всегда выполняет работу, за которую берется. Причем степень грязности заказа его не слишком волнует. Может хоть детей в роддомах живьем сжигать, если достаточно заплатит. Фрик, да вроде бы нет. Неопределенно пожал плечами охранник криминального авторитета. Во всяком случае ничего такого он не демонстрировал. Закупается пушками у русских, причем регулярно и с таким размахом, что когда я попытался разузнать что-то через своих знакомых, они резко ушли в несознанку. По слухам, у этих торгашей недавно утечка информации была, и теперь они на любую попытку разузнать что-то о денежных клиентах сперва начинают стрелять, а уже только потом спрашивать. Стало быть, наемники Нью-Йорка не совсем бесполезны. Стоит изучить этот вопрос подробнее. Было бы совсем неплохо избавиться от того же сорвиголовой карателя чужими руками. А этому наймиту пару-тройку высокотехнологичных стволов из того контейнера, что мои люди не так давно увели из-под носа у ЩА и ТА. Так я и спасибо скажу, показав, что подарок мне пришелся по душе и дальнейшее сотрудничество облегчу. Ведь некоторые вещи даже за очень большие деньги не купишь. А киллер, способный разобраться с фриком, мне всегда будет полезен. В Нью-Йорке эти ряженые клоуны будут существовать до тех пор, пока стоит сам город. Кивнув собственным мыслям, Кингпин достал телефон и начал набирать нужный номер. А после позвоню Ванессе и скажу, пусть достает из подвала наше лучшее вино. Такое событие, как смерть Человека-паука, непременно нужно отметить. Гибель дружелюбного соседа. Щелк. События, произошедшие в золотом стандарте Америки, должны поднять вопросы о переформировании полиции и более качественном снабжении. Щелк. Ходят слухи, что Daily Bugle станет банкротом. Конечно, главный редактор этой желтой газетенки будет все отрицать, но после гибели Человека-паука. Щелк. А сейчас известная поп-группа Киски и Риски исполнит свой главный хит. Трек «Сладкая карамель». Ну наконец-то, во имя пресвятого доллара, ну хоть что-то не о дохлом метателе паутины. И плевать, что всю эту новомодную попсу я не перевариваю от слова совсем, главное, что не придется слушать про убитого мной фрика. А то я уже начал подумывать о том, чтобы выкинуть нахер только что купленный телевизор, и при этом о потраченных на него кровно заработанных я бы вообще не сожалел. Есть у меня нехорошее такое подозрение, что люди в большом яблоке взяли и дружно поехали кукухой. Ну грохнули одного супера. И что с того? Такое ощущение, что этот Человек-паук был всему Нью-Йорку денег должен, и теперь большая часть мегаполиса лишилась потенциального дохода. Откусываю кусок от купленной в ларьке шаурмы и продолжаю пялиться в экран, на котором несколько смазливых кореянок танцуют под бодренькую музыку. Как по мне, слегка худоватая грудь почти нулевая, но лучше уж смотреть, как доски пляшут, чем выслушивать очередное стенание в духе «на кого ж ты нас остави, Ил?». Когда тебе о чем-то из каждого утюга орут, это реально раздражает. Знал бы, что такой вой поднимется, прибил бы этого паукана как можно мучительнее. Проглотив остатки шаурмы и запив ее крепким чаем, достаю пачку Мальборо и щелкаю зажигалкой. Дерьмовенькая ситуация. Причем на костюмированного фрика сейчас вообще похр, Ведь есть проблема куда серьезнее, меня, будь еще и на бабки кинули. Согласно условиям контракта, расчет за последнюю работу я должен был забрать наличкой из ячейки в хранилище на автовокзале. Но уже на подходе к нужному месту чуйка начала орать благим матом, и на всякий случай забирать бабло я отправил бомжа из ближайшей подворотни, подкупленного сотней баксов. И должен сказать, что бабахнуло при открытии ячейки знатно. Человек 5-6 зацепило точно, ну и бездомный, само собой, помер на месте. Вместо того, чтобы заплатить положенное, эти черти решили от меня избавиться, причем довольно радикальным способом, при помощи довольно мощной мины. Обычное, в общем-то, дело в ремесле наемника, но менее неприятными от этого подобные ситуации не становятся. Мало того, что устроенная в банке бойня превратилась в бессмысленную трату времени, силы и боезапаса, так теперь мне еще придется действовать в стиле блатных, искать и показательно наказывать этих тупоголовых дегенератов, решивших, что моржа можно просто так швырнуть через бедро, то бишь еще раз тратить время, силы и патроны, за которые опять никто не заплатит. Но репутация в данном случае дороже денег, нужно сходу пояснить местным дельцам, что если они решат кинуть синдикат, то мы слегка обидимся, придем к расстроившим нас людям в гости и наглядно продемонстрируем ошибочность всего деяния на их родных и близких. Во имя пресвятого доллара, ну почему до некоторых не доходит предельно простая мысль? Если ты большая шишка и подряжаешь наемного убийцу на грязную работу, которую твои люди выполнить не способны, то лучше такого киллера лишний раз не злить, ведь он вероятнее всего выживет, а после применит свои профессиональные навыки уже на тебе. Но нет, мы же, будь самые умные, у нас-то точно все получится. Из-за того, что предложение о работе приходило напрямую ко мне на почту, сходу выйти на заказчика не получится, но мне это в общем-то и не надо. Уже и бобрам понятно, что нанимателем в данном случае выступал кто-то из руководства Золотого стандарта Америки. Я уже заказал у торговцев информации и полный отчет по данной конторе, и скоро его должны прислать на почту, а пока приходится сидеть на жопе ровно и попивая чайк, готовиться к будущим контрактам. Маску дохлого дружелюбного соседа после недолгих раздумий было решено отправить Кингпину. Русская мафия с Человеком-пауком особо не конфликтовала, а Маджия не пользуется услугами вольных наемников, да и вообще это без пяти минут будущий конкурент. Ну а кроме этой троицы крупных игроков в Нью-Йорке считай, что и нет, другие преступные группировки либо слишком слабые, либо имеют совсем уж небольшое представительство в Большом Яблоке. А с фиском и договориться можно, и наемников он в своих делах охотно использует. И судя по всему, выбор мой оказался верным. Недавно через Виктора Палыча неизвестные доброжелатели передали ящик плазменных винтовок с приличным боезапасом, подробные инструкции по их использованию и пожеланиями дальнейших успехов в моей деятельности. Видать, сильно амбал этот членистоногий допек. К слову, уже можно потихоньку расширять ячейку синдиката. Информаторы выполнили заказ и собрали 2-3 десятка досье на ребят, с которыми я работал в своем мире. Как я и опасался, большая часть бойцов группировки либо уже получила деревянные бушлаты, либо бойцами, собственно, никогда и не являлась. Хок в этом мире подался в пекари-кондитеры, Ара и Душман пошли в полицаи и были прикопаны каким-то буйствующим мутантом, Шакал в принципе никогда не существовал, а Волкодав погиб в 90-е в одной из бандитских разборок. В общем, из группы, действовавшей в зоне отчуждения, не осталось вообще никого, даже меня. Моржов Михаил Геннадьевич был убит 13 лет назад где-то в джунглях Южной Америки. Да, здесь я тоже существовал, и биографии местного моржа и меня оригинала не слишком отличаются, во всяком случае до момента вступления в синдикат. А вот после, здешний я ни в какую группировку не вступал и продолжал работать либо в одиночку, либо в составе малых шаек вольных наемников. И что самое дерьмовое, он одно время работал с Черной Вдовой, той рыженькой бабенкой, что пыталась меня схватить некоторое время назад. Судя по досье, эта перебежчица является бывшей убийцей из Советского Союза, которая в данный момент пашет на Щайте и выступает в роли мстительницы. Но хуже всего то, что местный морж одно время с ней работал, причем довольно тесно. Детали и информаторы, понятное дело, не нарыли, но если здешний я хоть чуть-чуть похож на меня настоящего, то вероятнее всего он эту Романову еще и трахал. Прямо об этом не говорится, но близкое знакомство упоминается сразу в нескольких источниках, а я лет так с 15 придерживаюсь мнения,

сочная, тебе еще целую раковину посуды перемыть надо». Пройдя по давно нечищенной кухне, тучный мексиканец в пестрой рубашке хлестнул свернутой в рулон газетой по спине жующего сухарик работника и как ни в чем не бывало проследовал дальше. «А если я опять увижу, как ты филонишь, не только премии лишу, но еще и зарплату урежу». Худой, вытянутый мужчина с ненавистью посмотрел вслед толстому, низкорослому уроду, который по совместительству также являлся его начальником и, отложив свой скромный ужин в сторону, потянулся за висевшим на стене фартуком. Угрозы Пузана не были пустыми, а лишаться кусочка и без того крохотной зарплаты ему не хотелось, денег и так хватало лишь на хлеб, аренду комнаты в одном из самых дерьмовых районов Нью-Йорка, да на бутылку дешевого пива раз в неделю. Вымыв очередную тарелку, мужчина взглянул в свое отражение в мутной воде и, увидев измученное, осунувшееся лицо, тяжело вздохнул. «Сегодня этот жирный Боров что-то особенно лютует». «Да, Саймон, ниже падать уже просто некуда. А ведь когда-то ты был лучшим снайпером в своей роте. Если бы несколько лет назад Саймону Черстону кто-то сказал, что он будет работать жалкой посудомойкой в одной из самых задрипанных забегаловок Большого Яблока, то сержант морской пехоты только рассмеялся бы такому идиоту в лицо, в то время жизнь его была прекрасна и полна многообещающих перспектив. Все погубило банальное неудачное стечение обстоятельств. Началось все с того, что в отряд хорошо зарекомендовавшего себя полевого командира по протекции сверху отрядили безмозглого молокососа, который хотел набраться боевого опыта. Желание, в общем-то, неплохое, но от нехватки серевого вещества в черепушке данный кадр полез туда, где этот опыт был даже нежелателен, а жизненно необходим просто для того, чтобы не сдохнуть. Отряд Саймона постоянно кидали в самое пекло и на первом же задании желторотый, но крайне самонадеянный новичок закономерно склеил ласты, не послушал приказа старшего по званию и высунулся из укрытия, схлопотав несколько пуль в свою пустую голову. И человек, у которого в голове была хотя бы одна извилина, просто сказал бы, что молодой подох исключительно по собственной дурости, но высокопоставленные родственники погибшего имели мозгов не больше, чем навязанные сержанту дегенераты воспылали жаждой мести за сыночку корзиночку. А так как крайним назначили Саймона, лучшему снайперу своей роты и одному из самых результативных сержантов морской пехоты пришлось бежать. Те немногие сбережения, что мужчина накопил за время своей службы на Соединенные Штаты, пришлось потратить на то, чтобы зарыться поглубже. Переехав в Нью-Йорк, он сделал себе липовые документы и с тех пор перебивался случайными заработками. Официально трудоустроиться Саймон не мог, бумаги, добытые через знакомых в околокриминальных кругах, оказались не слишком качественными и серьезную проверку выдержать не могли, а работать на откровенных бандитов. Бывший снайпер никогда не был моралистом и, положа руку на сердце, честно признавал, что влиться в какую-нибудь группировку штатным киллером он смог бы без каких-либо проблем. В конце концов, в корпусе морской пехоты мужчина делал то же самое, убивал людей за деньги. И если убрать красивые слова, вроде «долга перед страной» или «воинской чести», то такова была суть работы любого солдата. Вот только специалисты его уровня были довольно редким явлением, а родственнички погибшего идиота даже спустя столько времени продолжали поиски и, чтобы лишний раз не светиться, Мужчина залег на дно по полной, стараясь вообще не привлекать к себе внимания, ни в белом секторе, ни в черном. Но деньги ему сейчас были нужны, как воздух, ведь в последнее время с подработками было совсем туго. Работодатели взяли моду вместо оплаты вызывать миграционную службу, а тщательную проверку поддельные документы Саймона пройти в принципе не могли. «Эй, Дылда, сколько раз мне можно напоминать тебе про мусор? Выкини его, пока я тебе ведро на голову не надел. Я его не выношу, потому что ты мне за это не доплачиваешь, жиртрест поганый. И если бы не опасность засветиться, я бы уже перерезал тебе глотку». Мысленно представив, как он сворачивает шею мерзкому владельцу закусочной, бывший морской пехотинец собрал все в черные мешки и направился через черный выход на задний двор. Взглянув на ночное небо, мужчина тяжело вздохнул и поволок мусор к большому контейнеру, который вывозили раз в месяц, но как только он закинул свою ношу внутрь, позади раздался грубый, насмешливый голос с характерным славянским акцентом. «И много нынче за такое платит?» Обернувшись, Саймон увидел лысого здоровяка в кожаной куртке, который опирался спиной на тонированный черный внедорожник и внимательно следил за долговязым работником закусочной. «Достаточно, сэр». Решив, что это кто-то из дружков бандитов толстого мексикашки пытается втянуть его в пустой и бессмысленный разговор, бывший солдат попытался уйти от диалога и прошмыгнуть обратно на кухню, но следующие слова бритого мордоворота заставили его застыть на очередном шаге. «Странно, мне всегда казалось, что в морской пехоте зарплата Малиха побольше будет, чем у уборщицы в грязной дыре на окраине города, особенно у сержантов. Перс, признайся честно, ты мазохист? Так меня все-таки выследили. Ты ведь киллер, посланный по мою душу, верно? Почему сразу не убил?» Перс был позывным, который Саймон получил после успешного выполнения многочисленных миссий в Персидском заливе, а потому никем иным, как наемным головорезом, этот мордатый громила быть не мог. Непосвященные про это прозвище просто не знали, а друзья в вооруженных силах Соединенных Штатов у бывшего морского пехотинца давно уже закончились, никто из них не захотел попасть под раздачу вместе со снайпером. «Ну, с этим мы пока что погодим. Для начала я хотел сделать тебе одно предложение. Только подожди секунду, ладно?» Достав из-за пояса беретту, бритый здоровяк начал не спеша накручивать на нее глушитель. «Сперва нужно избавиться от одного лишнего человечка, который вот-вот должен подойти. Какого черта ты там возишься, идиота кусок? Я же сказал тебе, что если будешь отлынивать, то...» Мгновение спустя задняя дверь забегаловки с грохотом распахнулась, и на задний двор выбежал хозяин заведения с занесенной для удара газетой. Увидев бритого громилу с оружием в руках, он, сломя голову, бросился назад, но не успел сделать и шага, как в воздухе прозвучал сухой щелчок, после которого толстый мексиканец растянулся на асфальте, щедро поливая его кровью из простреленной головы. «Ты выбрал не лучшее место для пряток. Забраться в самую убогую дыру в Нью-Йорке – задумка неплохая, но этот тип работал на мексиканский наркокартель, и не так давно до его босса дошла информация, что одного не в меру ретивого сержанта разыскивают за весьма приличное вознаграждение. Сегодня ночью тебя должны были взять под белые рученьки его верные прихлебатели и в упаковочной обертке оправить первейшим рейсом до безутешной родни одного дохлого зольда. Ну а что те планировали с тобой делать? Ты и без меня прекрасно знаешь. Так вот почему сегодня этот урод цеплялся ко мне сильнее, чем обычно, и вешал вообще всю работу в кафе, хотел измотать, чтобы последующий захват прошел без лишних проблем. Понимая, что работать тут ему тут больше точно не светит, бывший морской пехотинец снял с себя фартук и, зашвырнув его в мусорку, вымученно спросил у бритого мордоворота: «И что дальше? Устранил конкурента и теперь заберешь награду за мою голову самостоятельно?» В ответ громила только хмыкнул и, убрав пистолет, отрицательно покачал головой. «Ну уж нет, дружок-пирожок. Я для того, чтобы тебя найти, выложил столько бабок, что награда за голову точно их назад не отобьет. Так что давай-ка сядись в мою машинку и делаем отсюда ноги в темпе вальса. С пасущими тебя быками я разобрался, но их трупы могут обнаружить в любой момент, а устраивать пострелушки еще и с полицаями я как-то не горю желанием». Пожав плечами, Саймон без особой опаски проследовал за незнакомцем в машину. Бежать сейчас смысла не было, мексиканские наркокартели были до ужаса мстительными и после убийства кого-то из своих наказывали виновника любой ценой, а кроме как в арендованную комнатушку на окраине города, в которой его начали бы искать в первую очередь, Возвращаться Персу было некуда. Отъехав на несколько кварталов и заехав на подземную парковку около торгового центра, Громила остановил свой внедорожник и, заглушив двигатель, достал из кармана куртки пачку Мальбора. «Значится так, Майдадыр недоделанный, я твою шкуру спас и в благородство играть не буду. Мне нужны умелые, грамотные и не слишком высокоморальные ребята, которые любят деньги. И поэтому я предлагаю тебе работать на меня». Достав две сигареты, мордоворот протянул одну из них сидящему на соседнем сиденье Саймону. «Спрашивать буду много и в обязательном порядке, но платить за весь этот головняк буду тоже немало и без задержек. Порядки обещаю жестче, чем засохший казинак, но кидалово, как в армии благословенных Соединенных Штатов, можешь не ждать, пока ты сам не накосячишь, тебя никакой большой шишки не сдадут. С этим у нас строго. Так ты работаешь на какую-то частную военную корпорацию?» Мордоворот щелкнул зажигалкой, прикурив от огонька, который Перс выдохнул в салон струю сизого дыма. Первоначально бывший сержант подумал, что на него вышел кто-то из русской мафии, больно уж характерно выглядел его новый знакомый. Но приглядевшись внимательнее, невезучий снайпер заметил, что повадки и движения верзилы слишком уж походили на таковые у морских котиков, вроде бы и ничего особенного, но глаз Саймона за это цеплялся. «Скорее, я глава отдельно взятой ячейки этой корпорации с неограниченными полномочиями». Повторив действия бывшего морского пехотинца, усмехнулся здоровяк. «Короче, выше меня только небо, и работать мне придется. Грязно, много, тяжело, с огромным риском для жизни». Пожал плечами подозрительного вида Громила. «Сам понимаешь, я тебя прикрыл не за красивые глаза, а потому что ты хороший снайпер и у меня жесткий дефицит кадров. Поэтому и зарплата у тебя, как у первопроходца, будет довольно приличной. Насколько? Бардачок открой». Выполнив сказанное, бывший солдат армии Соединенных Штатов стал обладателем пачки 100-долларовых купюр толщиной с палец взрослого мужчины. «Если согласен, то можешь считать это небольшим авансом. Но предупреждаю сразу, выход из моего круга по интересам возможен лишь в двух вариантах. Либо за серьезную выслугу, либо вперед ногами. И второй случается куда чаще. Так что советую хорошенько подумать прежде, чем принимать окончательное решение. Как будто у меня в такой ситуации вообще есть выбор». Печально усмехнулся Саймон, прекрасно понимая, что если он, пусть и не по собственному желанию, но умудрился засветиться перед наркокартелем, то эти ребята его в покое точно не оставят. А вступать в конфликт с представителями организованной преступности Нью-Йорка, не имея денег или серьезных связей, было чистой воды самоубийством, особенно для беглого сержанта, который хоть и умел командовать отделением, но все же привык выполнять приказы сверху, а не действовать самостоятельно. «У меня нет ни цента в кармане, ни оружия, ни нормального убежища. Если я сейчас просто выйду из машины, то уже через пару дней окажусь в могиле, и это в самом лучшем случае. Можешь считать, что я в деле, но что ты планируешь делать с мексиканцами? За Марка они точно будут мстить». Напугал ежа голой жопой. «Знаешь, чем хороши жмуры? Есть не просит, в земле помещаются». Криво усмехнувшись, фыркнул здоровяк. «Как полезут, так и закопаем. Все равно эти ребята вместо наемников используют свои торпеды. Так что у синдиката с ними общих дел нет и быть не может. Наркотой не торгуем мы, а услугами киллеров со стороны не пользуются уже они. Нет точек соприкосновения. Синдиката – организация, на которую ты только что подрядился работать. Наемники. Выполняем любую работу за деньги, вне зависимости от ее сложности или грязи». «Заводя двигатель», — пояснил бритоголовый здоровяк. «И так как ты теперь в наших рядах, то давай-ка я поясню за ряд правил, которым ты теперь отныне следуешь. Во-первых, ты обязан не подводить своих товарищей по цеху, а потому каждая работа должна быть выполнена. С этого момента забудь американское «сделай» или «умри», и возьми на прицел советское «умри, но сделай». Репутация профи, что всегда выполняют заказы, на которые подряжаются, наш фундамент, поэтому если не уверен, что сможешь выполнить работу, то лучше просто за нее не берись, иначе расхлебывать это придется всему синдикату. А тех, кто создает другим проблемы, не любит никто. Поначалу все контракты я буду принимать лично и проблем не будет, но когда мы начнем расшириться и за всем уследить в одно рыло станет невозможно, имей это в виду. Принято. Коротко и по-военному ответил Саймон, убирая пачку денег в карман штанов. «Во-вторых, во время выполнения заказов мы никогда не оставляем после себя свидетелей. женщины, старики, дети, да хоть домашний хомячок, если тебя кто-то заметил, ты должен его убрать. Само собой, на некоторых заданиях это в принципе невозможно, и, например, если тебя подрядили кого-то охранять, то валить защищаемый объект не надо. И на заказчиков это правило тоже не распространяется, с клиентами иногда приходится контактировать напрямую. Но держи у себя в голове, что тех, кто видел тебя во время выполнения контракта и может начать трепать языком, надо убирать. Мы не всегда работаем тихо, но всегда делаем это без лишних глаз. Если свидетель сбежит и начнет про нас трезвонить, спрошу с того, кто упустил. Уяснил, с этим проблем не будет. Спокойно кивнул в ответ снайпер, ожидавший чего-то подобного. Во время службы в армии мне не раз приходилось ликвидировать гражданских. Если будет необходимо для дела, рука не дрогнет. Чудно. Мораль в нашем ремесле штука не сильно полезная, но очень даже мешающая. Впрочем, кое-какие ограничения тоже есть, правда, они больше организационные. Короче, мы никогда не берем заказы на своих. Даже если тебе предлагают миллиард бачинских за голову самого бесполезного мерка синдиката, который лично тебе сильно неприятен. Вместо этого мы режем глотку заказчику, ну а деньги можно взять с его трупа в качестве бонуса. Мародерство у нас разрешено и даже желательно. Нормальное снаряжение стоит немало, а профи закупаться приходится постоянно. Главное, чтобы сбор трофеев не шел во вред основной задаче, работа прежде всего. Ну и на этом пока все, пусть сперва базовые вещи в голове устаканятся, а потом уже буду разъяснять детали. Вопросы есть, только два. Что по обмундированию со снабжением и как мне к тебе обращаться? Ну, со снарягой все просто. Ты уже не в армии, так что практически за все придется платить из своего кармана. Уже предвидя, что вскоре от его аванса останутся сущие крохи, перс тяжело вздохнул. Не стоит так сокрушаться. Как закончим с делами и доберемся до схрона, минимальный комплект мерка синдиката я тебе выдам. Но разные снайперские приколы, вроде спецпатронов, более мощной пушки или каких-то навороченных обвесов, тут уж сам раскошеливайся, синдикат не благотворительная организация. Нет, если появится какой-то прибыльный контракт, который не выполнить без дорогого ствола, то ты подходи, обмозгуем. Но если нет форс-мажоров, то за свою снарягу каждый мерк оплачивает самостоятельно и подгоняет под себя персонально. А называть меня можешь шефом, боссом, командиром, господином начальником или просто маржом. Часть 27. Она же про древнее зло. Перекличка. Перс на месте. Снайперская позиция оборудована, пути отхода проверены. Держу вход на прицеле. Люблю работать с бывшими военными. Выложил все четко, по делу и без лишних слов. Спокойный, слегка безинициативный, но зато без приступов излишней кровожадности. Не зря я за него вписался. Киви готов идти на дело, шеф. Пока что все тихо, но что-то мне подсказывает, что это не продлится долго. А вот насчет этого парня я не уверен. В основном потому, что его пришлось вытаскивать из здания с мягкими стенами. Из-за того, что синдиката в этом мире никогда не существовало, Ден Диас так и остался уличным самоучкой, который никогда не вступал в никакую группировку. В криминальные дела этот тип особо не лез, но в один момент сильно повздорил с какой-то уличной шайкой и не придумал ничего умнее, как пробраться в одну из квартир дома, в котором обитала банда, выкрутить газ на полную и подорвать к херам весь подъезд, причем вместе с остальными жителями. Само собой, не имеющего диверсионной подготовки террориста после такого громкого дела замели полицаи, но из-за размаха, с которым он подошел к устранению недругов, горе подрывнику удалось закосить под сумасшедшего и отделаться заключением в диспансер для психически нестабильных личностей. В дурку, проще говоря, и тараканов в голове у этого паренька и в самом деле хватает, но я видел, что с ним сделали в синдикате и знаю, что если вправить Киви мозги, из него может выйти очень даже приличный мерк, несмотря на молодость и нездоровую тягу к взрывчатке. Парниша этот не глупый и смотрит на мир без розовых очков, а такое в его возрасте редко встречается. Главное не давать ему спуску, регулярно стучать по башке для соблюдения субординации и периодически направлять кипучую энергию в нужное русло. Если перебесится и выживет, станет неплохим командиром малой группы. Вагон на позиции. Подарочки готовы и только ждут начала вечеринки. Найти в Нью-Йорке бывшего бойца спецназа Российской Федеральной службы безопасности – было чудом уровня повторного явления Иисуса, и дело тут даже не в том, что мы соотечественники. Просто я, как бывший сотрудник внешней разведки, Даже после ухода со службы очень прохладно относился к ребятам из внутренних органов, и те отвечали полной взаимностью. И даже после вступления в синдикат старые привычки давали о себе знать, из-за чего даже кураторы старались нас в одну кучку никогда не собирать, дабы исключить возможные конфликты между бойцами, а потому знакомых среди них у меня было очень мало. И Федор Будаев, также известный как Вагон, был в этом плане самой настоящей находкой. Здоровенный бурят со слегка раскосыми глазами и небольшим пивным пузом выглядел скорее эдаким добрым толстячком, чем матерым головорезом, но на деле он являлся мастером по части скрытного проникновения и, что самое главное, профессиональным сапером. Нанять его оказалось даже проще, чем двух других рекрутов. Когда мужика вышвырнули с работы из-за каких-то внутренних перестановок службистов, Федя оказался не у дела и эмигрировал в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. Но красивая американская мечта на деле оказалась дерьмом в позолоте, и Вагон в конечном итоге стал работать вышибалой в одном из многочисленных ресторанов Большого Яблока. Когда я туда заявился, боец невидимого фронта моментально меня срисовал и очень сильно удивился, узнав, что я пришел к нему с деловым предложением. И хотя в отличие от предыдущих двух новобранцев, у Федора в жизни не было каких-то серьезных проблем, уломать бурята оказалось несложно, он был из той породы, которым в жизни нужны даже не деньги, а работа. Невооруженным глазом было видно, что стоять на входе в ресторан с каменной рожей несостоявшемуся службисту не слишком нравится, причем отнюдь не из-за маленькой зарплаты. Для выходцев из стран бывшего Советского Союза такое в целом было крайне характерно. Некоторым людям нужно не только получать за труды достойное вознаграждение, но и ощущать себя хоть сколько-нибудь значимыми. Как полноценный киллер этот здоровяк был, где-то на уровне минимальной планки новобранцев синдиката. Но тут проблема была не в опыте или боевых навыках, а в разнице подхода. Убивать Вагон умеет сравнительно неплохо, но готовили его как бойца спецназа службистов, и в приоритете было поставлено не устранение врага, а взятие противника живьем. Не критично, но немного неприятно. Хотя с другой стороны, такой дядя точно будет полезен синдикату, ведь заказы разные попадаются, в том числе и на захват цели. А научить грамотно резать глотки, да еще и того, кто и так частично этому обучен, много времени не займет. Дождавшись ответа каждого бойца, прижимаю подбородок к нагрудной разгрузке, нажимая на встроенную в нижнюю часть шлема кнопку активации рации и говорю на общем канале: готовность 3 минуты. Проверяем снарягу, вкалываем стимуляторы и ждем моей команды. Принято. Все уже по 3 раза проверил, босс. Готов начать по приказу. Сейчас у нашего небольшого, но очень гордого отряда идет первый совместный выход, и одновременно с этим обкатка командного взаимодействия в боевых условиях. По отдельности каждый из этой троицы без проблем справился с непыльной работенкой, которую я им подкидывал. Перс подстрелил из снайперской винтовки средней руки бизнесмена, когда тот выходил из ресторана, в котором проводилась деловая встреча. Киви поднял шум для отвлечения внимания, а затем пробрался к главарю небольшой банды, перешедшей дорогу не тем людям, и вскрыл ему горло. Ну а Вагон устранил помощника младшего прокурора, незаметно подменив портфель с документами на такой же, но только с взрывным содержимым. При этом количество взрывчатки было подобрано столь точно, что она зацепила ровно одного человека, хотя сидела цель в людном кафе. В общем, чтобы подобрать для этих ребят подходящий контракт, способный стать реальным испытанием на командную работу, пришлось немного поперебирать варианты. Но тут на выручку нашей ячейки синдиката внезапно пришли вампиры. Про этих дохлых кровопийц я знал только то, что они в данном мире существуют, и на этом, собственно, все. Ну, еще они вроде бы серебра должны бояться. А так, существование потомков Дракулы до сих пор остается для местных вещью на уровне мифов и легенд, а сами кровососы активно это заблуждение поддерживают, хотя на деле они уже серьезно так внедрились в человеческое общество и с комфортом живут в тени. Но любители кровушки умудрились кому-то серьезно насолить, и этот некто прислал заказ на зачистку крупного гнездовья данных тварей, вместе с неплохим авансом, описанием, чего конкретно от вампиров можно ждать, и рекомендациями по устранению. Несколько дней понаблюдав за логовом кровососов, я подписался на этот контракт и дал своим ребятам отмашку готовиться к полевому выходу. Это практически идеальный вариант проверить бойцов в деле, врагов целая толпа, они сильнее и быстрее обычного человека, но если вдумчиво подойти к задаче, то зачистка пройдет быстро и без сложностей. А именно это и отличает наемного убийцу от местных фриков. У профессиональных киллеров очень редко бывают ситуации с затяжными боями. Если ты смог как следует подготовиться к операции и составил грамотный план, то устранение цели будет быстрым и легким. Если же нет, что же, добро пожаловать на тот свет. Начали. Подав сигнал, выхожу из припаркованной в переулке машины с штурмовой винтовкой наперевес и сходу выстреливаю в смолящего сигарету громилу, что караулил черный вход ночного клуба, в котором по наводке заказчика засели кровососы. Несколько сухих, приглушенных щелчков, и спортивного вида амбал в черной футболке сползает по стене, пачкая ее своей кровью. Пули в магазине серебряные, и раз этот тип не рассыпался пеплом, значит просто работает на вампиров. А я только зря дорогостоящий боезапас потратил. Обидно. Выхватываю из кобуры беретту с обычными патронами, припасенную как раз на такой случай, и провожу контрольный приспешнику клыкастой нечисти, мало ли, вдруг его все-таки куснули. С этой потусторонней живностью ни в чем нельзя быть уверенным. Спрятав пистолет, леплю на дверь черного входа небольшой взрыв пакет и отступаю на несколько шагов назад, беря выход на прицел и садясь на одно колено для большей устойчивости. В следующую секунду в воздухе раздается громкий звон стекла. Это киви и вагон, подошедшие к клубу с разных сторон, выбивают закрашенные черной краской стекла, стреляя по ним из многозарядных гранатометов. Дымовые шашки, в которых вместо обычной смеси находится ядреная чесночная эссенция в газообразном виде, должны снизить прыть кровососов до такого уровня, что даже не имеющий моей чуйки человек сможет уследить за их движениями. Ну и поплохить от такого аромата ванили им должно знатно. Хотя на самом деле это скорее перестраховка. Согласно информации от заказчика, в этом притоне собираются малокровные, эдакие отбросы вампирского сообщества, обладающие очень скромными возможностями твари ночи, но при этом в полной мере унаследовавшие все их недостатки. А мои бойцы незадолго до начала вкололи себе мощные стимуляторы, ощутимо обостряющие рефлексы, и сейчас мы должны быть более-менее на равных. Но местные фрики любят преподносить неприятные сюрпризы, так что лучше перебдить. Хотя если бы не нужда проверить тройку охламонов в поле, я бы просто купил на черном рынке несколько ящиков снарядов для гранатомета и сравнял само здание с землей. Не люблю кровососов. Шеф, это перс. Охранники на входе рассыпались ворохом пепла, информация о клыкастых подтвердилась. Они в самом деле мрут от попадания серебряной пули. Люди разбегаются, но сирен копов пока что не слышно. Продолжаем зачистку. Принято. Так точно, босс. Выполняю. Ткнув запястьем в цевье своей винтовки, нажимаю кнопку и активирую заложенный пакет, после чего дверь черного хода сносит небольшим направленным взрывом, а наружу начинают рваться твари, мало похожие на людей. Я бы их скорее упырями назвал. Бледная кожа, покрытая язвами от чесночного душка, длинные когти, выпирающие клыки, и белесые глаза, в которых нет даже намека на проблеск разума. Обезумели от боли ребятки. Видать, сильно на них чесночек действует. Нажимаю на спусковой крючок, и длинная очередь срезает волну кровососов, мгновенно превратив их в кучки чего-то серого, сильно напоминающие пепел. Но так как серебряных пуль у меня немного, переключаю винтовку в режим стрельбы одиночными, несколькими меткими выстрелами добив опоздавших к раздаче кровососов, достаю гранату с любимым газом клыкастиков и, выдернув чеку, швыряю ее во тьму дверного проема. Перед тем, как отправляться косплеить Ван Хельсинга, я купил на черном рынке чертежи большей части нью-йоркских зданий, которую кто-то явно скоммуниздил из городской мэрии. И благодаря данному приобретению план зачистки у нас был такой. Перс с автоматической снайперской винтовкой занимает позицию перед логовом, я беру на себя черный ход, а вагон и киви заходят с боков и при помощи барабанных гранатометов устраивают кровососам чесночный душ, из-за которого те начинают ломиться наружу. Согласно купленным чертежам, выходов из здания существовало всего два, так что сбежать клыкастые могут либо через парадный, где их уже пасет снайпер, либо через меня. Само строение чем-то напоминало спортивные залы в наших школах. Помещение было одно, но окна в нем находились только на уровне третьего этажа. И в принципе нечисть могла бы сбежать оттуда, благо такая высота даже для обычного человека не станет серьезной преградой. Но сейчас кровососам малость поплохила, и человеческие повадки взяли верх над рассудком. Вместо того, чтобы карабкаться наверх, клыкастики ломанулись к выходам, у которых их уже ждали добродушные наемники синдиката. После того, как весь чесночный боезапас для гранатометов был потрачен, вагоны Киви разделились. Бурят отправился к главному входу, чтобы подстраховать нашего снайпера, а молодой поспешил ко мне. В персе и своем соотечественнике я более-менее уверен, а вот шебутной паренек, лучше лично за ним приглядеть, от греха подальше. Босс, я закончил. Увидев, что я держу дверной проем на прицеле, Киви вскинул свой пистолет-пулемет и направил в ту же сторону. Идем внутрь. Я первый, ты прикрываешь. Сменив магазин, активирую режим ночного видения и неспешно шагаю вперед. Основную массу клыкастых мы зачистили, но прежде, чем уходить, надо проверить клуб на наличие выживших. Часть кровососов могла обзавестись противогазами, пережить чесночно-газовую атаку и затаиться в недрах здания. Маловероятно, но все же возможно. В черно-белых тонах логово здешних кровососов выглядело не сильно впечатляюще. Просто большой зал, в центральной части которого находился огромный танцпол и пульт диджея. По бокам помещения стоят шесты, на которых раньше танцевали полуголые девицы, а ныне лежат кучки серого пепла. Всюду валяются либо останки кровососов, не переживших газовую атаку, либо порванные на куски трупы людей. Вампиры заманивали сюда молодежь под предлогом адской тусы, и обратно эти идиоты уже не возвращались. Вот не зря я в свое время вместо того, чтобы ходить на студенческие вписки, посещал тренажерный зал. Громкая музыка продолжает долбить из колонок, что весьма раздражает. Вроде бы ни одной клыкастой твари не видно, но чуйка сигналит, что все не так просто и где-то тут засела опасная вражина. ХММ, судя по ощущениям, противник должен быть где-то внизу. Какой-нибудь упырь, что дремал в своем уютном гробике. Надеюсь, это не Дракула, а то что-то я сомневаюсь, что настолько древнюю тварь получится прихлопнуть чесночным рассолом. Для этого зубра он скорее как приправа к основному блюду сойдет. Но не успел я толком обдумать наши дальнейшие действия, как танцпол взорвался изнутри и наружу выпрыгнула какая-то горгулья. В вопросах анатомии потомков цепеши я не особо силен, но первое впечатление у меня было именно такое. Гра-ак-ха-ха. Набрав полную грудь воздуха, крылатая, серокожая тварь собиралась как следует рыкнуть, но внезапно осознала, что распыленный в воздухе газ не слишком полезен для ее организма и зашлась в сильном кашле. Не теряя времени даром, я нажал на спусковой крючок, одновременно с этим уходя с траектории огня идущего следом Киви, чтобы молодой тоже мог по ней стрелять. Новобранец соображал быстро, и уже спустя мгновение мы начали поливать ее свинцом, а точнее, серебром, в два ствола. Но все это оказалось бессмысленно, кожа монстра оказалась настолько крепкой, что серебряные пули об нее просто плющились, а из-за того, что эта горгулья начала беситься в припадке словно сумасшедшая, прицелиться в пасть или глаза стало просто невозможно. Не трать патроны, бесполезно. Прекратив пальбу, я бросил винтовку на ремень и поднял руку с наручным ракетометом, но прежде, чем смертоносный снаряд успел достичь цели, монстр взмахнул крыльями и на огромной скорости устремился вверх. Пролетев мимо цели, ракета попала в одну из стен клуба и разнесла ее к чертовой матери, создав еще один выход из здания, а само чудовище зацепилось за балки, поддерживающие крышу, и кое-как отдышавшись, уставилось маленькими, налитыми кровью глазками на Киви. Я по какой-то причине был этим чудовищем полностью проигнорирован, даже несмотря на демонстрацию большей огневой мощи. Вот черт, Киви, беги. К чести парня, он не растерялся и, поняв, что горгулья избрала его своей целью, не стал играть в героя, а послушно выполнил приказ, на первой космической рванув в сторону черного выхода. Яростно закричав, монстр уже собрался спикировать на молодого, но начав палить по чудовищу, я переключил его внимание на себя. Блять, как же я ненавижу эту долбанную корриду. Но сейчас придется пойти на небольшой риск. Химера – один из самых опасных мутантов в зоне отчуждения. Не знаю, из-за особенностей того проклятого места или из-за измененных радиаций и мышц, но во время своего броска на добычу данная тварь становится настолько быстрой, что попасть в нее практически невозможно даже под сильнейшими стимуляторами с янтаря и с полным подсумком нужных артефактов. Но подловить ее все же можно. Если увернуться в нужное время, то чудовище не сможет изменить траекторию прыжка, в котором находится, и пролетит мимо, после чего у опытного бойца будет пара мгновений, чтобы насовать мутанту в бочину свинцовых гостинцев перед новым рывком. Главное тут правильно подобрать момент. Начнешь уклоняться слишком рано, и монстр просто сиганет в место, Куда ты ушел? Сделаешь это слишком поздно, и шустрая тварь тебя зацепит. Вот так же и тут, как только чудовищная зверюга сменила прицел и начала пикировать уже на меня, я отбрасываю штурмовую винтовку и, подняв руку с огнеметом, начинаю ждать. Мгновение, другое. Когда до столкновения оставалось всего ничего, резко ухожу в сторону, одновременно с этим нажимая на кнопку подачи горючей смеси. Не успев затормозить, горгулья влетела прямо в выпущенную мной струю, и в отличие от серебряных пуль, горящая смесь оказала на крепкую тварь куда больший эффект. С жутким грохотом она врезалась в стену, оставив на ней глубокую вмятину, а после с горестным воем начала кататься по полу, пытаясь сбить с себя пламя. Не давая ей этого сделать, продолжаю поливать чудовище из огнемета, а затем швыряю в нее несколько аскарповских гранат и щучкой ныряю за диджейский пульт. От трех взрывов, слившихся в один, вздрогнул, казалось, весь клуб, но к моему огромному удивлению, когда пыль осела, тварь была изломана, покрыта кровью, вперемешку с продолжавшей полыхать горючей смесью, но все-таки жива. Хех, последнее теперь легко поправимо. Достаю из-под плаща вещицу и, прицелившись монстру прямо в одну из самых крупных ран, спускаю курок. Револьвер, как и винтовка, был заряжен серебряными пулями, и, попав в кровь, смертельный для вампиров металл оказал свой чудодейственный эффект. В одно мгновение чудовище рассыпалось тем же пеплом, в который превращались остальные кровососы. «Держитесь, босс, мы уже идем». В следующую секунду в помещение вваливаются Киви, на плече у которого лежит противотанковый гранатомет, и прикрывающий его со спины вагон, вооруженный винтовкой для охоты на слонов. Для мерка, слепое доверие заказчику, это прямой путь в могилу, и хотя наниматель скинул подробную информацию о вампирах, на всякий случай в машинах у нас были припрятаны игрушки посерьезнее. А где это каменное чувырло? Подохло. Подойдя к краю ямы, проделанной горгульей, вижу заполненную костьми яму. Похоже, что кровососы подкармливали эту зверюгу свеженьким мясцом, а когда мы начали шуметь, она вылезла поздороваться. Чуйка молчит, но на всякий пожарный достаю зажигательную гранату и, выдернув чеку, швыряю ее в логово монстра. Вдруг там среди черепов тварь какая прячется, да и просто сжечь это место было бы неплохо. Пламя, как правило, не оставляет после себя ни следов, ни улик. Заказ выполнен, уходим. Подключать к борьбе с вампирами наемников – плохая идея. Стоя на краю высотного здания, чернокожий охотник на вампиров недовольно взирал на полыхающее здание, из которого не так давно выбралась тройка вооруженных мужчин и, усевшись в машину, умчалась в неизвестном направлении. «Блейд, ты же сам понимаешь, что мы не справляемся с кровососами. Их день ото дня становится все больше, а охотников уже можно пересчитать, причем по пальцам одной руки». Седой старик, опирающийся на трость, подошел к своему ученику и ткнул пальцем в объятый огнем клуб. «И если твоя гордыня не позволяет тебе принимать помощь со стороны, то я не столь ограничен в этом вопросе. Дело не в гордости, а в банальном расчете». Отблески огня отражались яркими всполохами в непроницаемо черных очках убийцы нечисти. Обычные люди мало что могут противопоставить кровососам. К тому же наемники не предлагают помощь, они сражаются за деньги, которых у вампирских кланов намного больше, чем у нас. Если сойдемся слишком близко, то что помешает продажным стволам вонзить нам нож в спину? Четверка мордоворотов прямо на твоих глазах зачистила не самое маленькое логово малокровных и вдовесок упокоила черепутру, которую те непонятно каким чудом умудрились раскопать, хотя этих тварей в Нью-Йорке отродясь не водилось. И в отличие от тебя, они могут действовать не только ночью. Собеседник Блейда неопределенно пожал плечами. Я не предлагаю работать с ними рука об руку. Просто, будем время от времени спихивать на наемников часть работы. Справиться, хорошо, а погибнут, так не жалко, издержки профессии. Что мы теряем? Деньги. Сухо заметил чернокожий убийца нечисти. У нас их не так много, и лучше потратить их на закупку снаряжения для нормальных охотников. Серебро сейчас стоит недешево. На твое счастье, конкретно эти наемники охотно принимают плату предметами искусства, которые кровососы очень любят коллекционировать. А захватить из зачищенного логова какого-нибудь кровопийца одну-другую древнюю цацку, с тебя не убудет. Ты оплатил услуги наемников музейным экспонатом? Повернувшись к хромому старику, с легким намеком на улыбку спросил суровый охотник на вампиров. Ну не было у меня столько денег, сколько этот морж просит за свою работу. Развел руками Абрахам Уистлер, пожилой истребитель нечисти и по совместительству наставник Блейда. У этого жадного ублюдка такие расценки, что нам обоим лет 10 придется горбатиться, чтобы оплатить один контракт. Зато оригинал картины «Утро в сосновом бору», которую ты приволок с позапрошлой охоты, приняв за замаскированный манускрипт кровососов, он принял в качестве платы с огромным удовольствием. Часть 28, она же про ответку. Завтра утром у меня важная встреча с советом директоров, так что забери меня пораньше, Джон. Дождавшись, пока его лимузин остановится у основания высокого жилого здания, интеллигентного вида мужчина поправил очки и начал собирать бумаги, которые он разбирал, пока возвращался домой с работы. Думаю, в 10:20 будет в самый раз. Завтра понедельник и с утра в центре города должны быть жуткие пробки, сэр. Повернувшись к своему начальнику, рослый чернокожий поправил свою фуражку. Если вы не хотите опоздать, то лучше выехать часов в 9 или хотя бы в половине 9, иначе мы можем задержаться даже до полудня. Что же, в таком случае нам обоим придется встать чуть пораньше. Увидимся завтра утром. Сложив все документы в кожаный дипломат, мужчина вошел в небоскреб через заранее открытые швейцаром двери и, кивнув поприветствовавшей его блондинке на ресепшене, направился к лифту. Жизнь у Фрэнсиса Смита складывалась просто прекрасно. Должность главного бухгалтера Золотого стандарта Америки обеспечивала еще не пожилому мужчине крайне высокий доход. На здоровье он в принципе никогда не жаловался, а 15 лет назад горячо любимая жена, с которой он познакомился еще в колледже, подарила ему прекрасную дочь, которая до сих пор только радовала родителей своими успехами в учебе. Единственное, что слегка нервировало клерка и омрачало его существование, исполнительный директор часто просил переводить крупные суммы на сторонние счета, в законности которых Фрэнсис очень сильно сомневался. Но пусть и неофициально, все это было согласовано с высшим руководством фирмы, а потому выбора у него просто не было. И так как банк, на который он работал, процветал и за последний год стоимость его акций выросла аж на целых 27%, из-за чего высокое начальство решило поощрить наиболее ценные кадры и выписало всем старшим менеджерам огромные премии. И Фрэнсис, который получил поощрение вместе с остальными, уже прикидывал, на что он может потратить столь солидную сумму. Переехать в виллу за городом или же поднакопить еще денег и купить пентхаус на Манхэттене. Я слышал, что в последнее время цены на тамошнее жилье слегка упали из-за роста активности суперзлодеев. Может быть, даже наши текущие апартаменты продавать не придется, и тогда можно будет оставить их дочери на будущее. Поднявшись до нужного этажа, Смит добрался до своей квартиры и, проведя ключ-картой по электронному замку, оказался в своих пенатах. «Дорогая, я дома». Прихожая квартиры встретила темнотой и непривычной тишиной. Обычно, когда Фрэнсис возвращался с работы, жена встречала его сразу за порогом, а тут в доме как будто бы никого не было. Удивленный бухгалтер повесил пальто на крючок и прошел в гостиную, из которой доносились какие-то странные звуки. Какого дьявола тут происходит? В центре богато обставленного зала друг напротив друга стояло два стула, на которых сидела примотанная липкой лентой молодая темноволосая женщина и ее молодая копия в таком же незавидном положении. Это были жена и дочь Фрэнсиса. Обе они выглядели заплаканными, но сказать ничего не могли, потому как рты их были залеплены все той же липкой лентой. Но судя по щекам двух самых дорогих женщин в жизни Смита, с которых стекали подтеки черной туши, дорогая Аманда, увидев, что его близким грозит опасность, банковский клерк тут же поспешил им на помощь, а потому не заметил рослую фигуру в темном плаще, что беззвучно выросло за его спиной. Резкий удар в область затылка, и мрак поглотил сознание главного бухгалтера, а сам он кулем рухнул на постеленный в гостиной ковер. Заканчиваю приматывать скотчем худощавого мужика и достаю из недр плаща нашатырь с ваткой. На дело надо всегда идти подготовленным, а такая вещица при операции по захвату и изъятию информации просто бесценна. Обычно на территории противника времени на допрос совсем немного, а проваляться в беспамятстве после вырубающей плюхи хлипкий язык может довольно долго. Помахав вонючим препаратом под носом у белого воротничка, заставляю его прийти в чувство и, убрав флакон в карман, достаю из нагрудной разгрузки боевой нож. Вид остро заточенной стали, или из чего он там сделан, как правило, оказывает на неподготовленного человека большее внушение, чем ствол пистолета, хотя, казалось бы, пушка намного смертоноснее и прибить человека ей куда проще. А, ЧТ. Поморщившись от боли в затылке, Вырубленный мной идиот пришел в себя и в лучших традициях лишенных соображалки Дятлов, тут же принялся качать права. «Немедленно развяжи меня и мою семью. Да ты хоть знаешь, на каких важных людей я работаю?» «Знаю. Потому и здесь. Честное слово, из-за таких вот идиотов я порой думаю, что эволюция людей на каком-то этапе начала двигаться в обратную сторону. Не, ну а как иначе это можно объяснить? Он живет на одном из последних этажей элитной высотки в пентхаусе с не самой плохой охраной, в такое место грабитель с улицы в принципе пролезть не способен. Даже мне пришлось серьезно попотеть, чтобы пробраться в данную хату незаметно для здешней службы безопасности, и в ванной валяется труп рабочего, которого я использовал, чтобы баба этого дурали открыла мне дверь. Достаю из разгрузки свернутый в четверо лист бумаги и, развернув его, демонстрирую ксерокопию связанному Дятлу. Информатор из черного рынка полностью окупили потраченные на них деньги и нарыли покинувшим меня ребятам довольно много интересного. На разбор вороха полученной документации ушло 4 вечера, и к делу пришлось подключить Вагона, который, как бывший службист, неплохо шарил за разного рода бумажки, но до истины мы все же докопались. Если кратко, то банк «Золотой стандарт Америки» являлся ширмой для махинаций какой-то более крупной конторы. Основной заработок шел не с выдачи кредитов или каких-то вложений. Кто-то серьезно вбухивал в эту контору бабло со стороны и точно так же выводил обратно. Схема прихода-расхода оказалась настолько замороченная, что я в ней мало что понял, но Вагон клялся, что это точно не простой отмыв грязных денег. И одной из ключевых фигур в этом хитром переплетении финансовых потоков был Фрэнсис Смит, главный бухгалтер банка, без подписи которого ни одну крупную сумму перевести просто невозможно. И аккурат в то время, когда меня решили кинуть, в отчетах фигурировала сумма, подозрительно похожая на гонорар, который мне должны были выплатить за устроенную бойню. 2 числа этого месяца тебе приказали перевести 7 миллионов долларов вот на этот счет, но потом транзакцию откатили назад. Кто отдал распоряжение о переводе денег и почему его потом отменили?